Глава 9. Дело было вот как. Через несколько дней после их ссоры я и еще кто-то из девочек сидели в комнате творчества и рисовали натюрморт. Духота, помню, была страшная. Не помогал даже вентилятор, который стрекотал сзади. Работали углем, пристроив доски на коленях, потому что мольберты кто-то унес. Рядом со мной сидела Синтия И. Мы болтали о том о сём и жаловались на жару. Потом как-то разговор съехал на мальчиков, и она сказала, не поднимая глаз от рисунка. «А насчет Томми? Я ведь знала, что у него и Рут — это ненадолго. Ты теперь, думаю, полноправная преемница». Произнесено было вскользь, но проницательности Синтия не была лишена, и то, что она не принадлежала к нашей компании, лишь добавляло ее замечанию веса. Я хочу сказать, невольно возникла мысль. Синтия выразила то, что думает каждый, с какого бы расстояния он на все не смотрел. Как ни верти, мы дружили с Томми не один год, пока не пришло время всех этих парочек. Со стороны я и правда запросто могу выглядеть полноправной преемницей Рут. На замечание Синтии я, однако, не отреагировала никак, и она эту тему, которую затронула только мимоходом, развивать не стала. День или два спустя, когда я выходил из павильона с Ханной, она вдруг подтолкнула меня локтем и кивком показала на группу парней на северном игровом поле. «Смотри», — тихо сказала она, — «Томми, сидит один-одинёшенек». Я пожал плечами, словно говоря, «Ну и что?». На том у нас и кончилось, но чуть позже в голову полезли всякие мысли. Что Ханна имела в виду? Что Томми без Рут выглядит каким-то потерянным? И только? Да нет, не похоже. Я слишком хорошо знала Ханну. Она так шевельнула локтем и так понизила голос, что было совершенно ясно. Она тоже думает обо мне, как о полноправной преемнице. Скорее всего, так думают обо мне многие. Все это, как я сказала, здорово меня запутало. А ведь до того момента у меня только и было, что план насчет Гарри. Сейчас я на 100% уверена, что если бы не эта история с полноправной преемницей, Гарри стал бы у меня первым. Я все для этого подготовила, дело было на мази. Я и сейчас думаю, что Гарри — это был хороший выбор на тот момент. Мне кажется, он был бы ласков и тактичен, он понял бы, что мне от него нужно. Я мельком видела Гарри около 2 лет назад в центре реабилитации Уилтшире. Его привезли после выемки. Я была не в лучшем настроении, потому что мой донор завершил прошлой ночью. Виноватой меня в этом никто не считал, причиной стала небрежно проведенная операция. И все-таки я чувствовала себя не ахти. Большую часть ночи провела на ногах, дел в таких случаях хватает, и утром была в приемном отделении, собиралась уже уходить, как вдруг появился Гарри. Его везли на кресле-каталке. Не потому, как я потом выяснила, что он в принципе не мог сам передвигаться, а из-за слабости. Я более или менее уверена, что он не узнал меня, когда я подошла и поздоровалась. Я думаю, у меня не было причин претендовать на какое-то особое место в его памяти. Кроме той попытки сближения, дела мы друг с другом почти не имели. Для него, если он помнил меня вообще, я, наверное, была дурочкой, которая подкатилась к нему однажды, спросила, как он насчет секса, а потом пошла на попятный. Он тогда, надо сказать, повел себя очень даже по-взрослому. Не разозлился на меня, не стал всем говорить, что я динамистка, ничего такого. Так что, когда я в тот день увидела, как его везут, возникло чувство благодарности и стало жаль, что не я его помощница. Я огляделась, но того, кто был его помощником, даже не оказалось поблизости. Санитары спешили увезти Гарри в палату, поэтому говорили мы недолго. Я просто поздоровалась, пожелала ему побыстрее набраться сил, он устало улыбнулся. Когда я упомянула о Хейлшеме, он поднял большой палец, но я видел, что он меня не узнал. Если бы мы встретились позже, когда он был уже не таким обессиленным и не так был напичкан медикаментами, он, может быть, постарался бы и припомнил меня. Но я говорю, собственно, о делах более ранних. О том, что ссора между Томми и Рут нарушила мой план. Вспоминаю сейчас, и мне совестно из-за Гарри. После всех намеков, которые я ему делала целую неделю, вдруг шепчу что-то прямо противоположное. Мне кажется, я думала, что он страшно распален, что мне не так-то просто будет от него отделаться. Помню, всякий раз, как я его видела, я быстро что-то ему говорила и убегала, не дожидаясь ответа. И только гораздо позже, когда я стала об этом думать, мне пришло в голову, что он, может быть, и не хотел со мной ничего. Вполне допускаю, что он был бы только рад, если бы я оставила его в покое. Но стоило нам увидеться в коридоре или на территории, я тут же подходила и шепотом принималась объяснять, почему именно сегодня я не могу заняться с ним сексом. Наверное, ему казалось, что я маленько тронулась умом, и не будь он таким тактичным и сдержанным, я моментально сделалась бы посмешищем для всех. Так или иначе, разбиралась я с Гарри недели две, а потом Рут обратилась ко мне с просьбой.